Глава 11. Крис. Слышу, как шумит на кухне вода. Отчим реально моет посуду. Даже смешно от того, как он на все готов, чтобы получить от меня секс. Может, мама была не так уж и права, когда называла интим инструментом манипулирования. Открываю шкаф. Достаю оттуда белую мужскую рубашку и надеваю на себя. Трусики мокрые. Пришлось их постирать и повесить сушиться. С минуты на минуту явится Фома Дмитрич лишать меня девственности. А я не готова. Как вообще к этому нужно готовиться? Я просто взяла очередную отсрочку и сижу на постели, прижав к подбородку колени. Хоть бы его куда-нибудь вызвали, хоть бы небо обрушилось ему на голову, что угодно. Лишь бы это произошло не сейчас. Мне так нервно. «Кристина!» Слышу властный голос отчима и вся подбираюсь. Он идет. «Ждешь меня?» Спрашивает игриво. Дрожь уже опустилась в ноги. По позвоночнику проносится холодная волна. «Да, жду!» Отвечаю вибрирующим голосом. «Жду, когда ты помрешь, не дойдя до меня всего пару шагов. Опять я! Вот накаркаю беду, что и вправду его убьют!» «Тебе идет эта рубашка. Одобряю». Скользит по мне жадным взглядом. Хотела просто прикрыться, а не его соблазнить. Лучше бы в мешок из-под картошки залезла. Может быть, передумал бы трахаться. Отчим скидывает с себя полотенце и укладывает меня на лопатки. Ведет ладонью по моему бедру и прихватывает губами мою нижнюю губу. «Хочу поиметь тебя перед стрелкой. Может, последние часы живу». «Что? Какой стрелкой?» Переспрашиваю и испуганно впиваюсь пальцами в его плечи. Что-то страшно мне за него. «Арабы назначили. Поеду». Задирает вверх рубашку и любуется моим открытым низом. «Может, не надо?» Заливаюсь краской. Уши и щеки горят. Да что он там рассматривает? «Ты совершенно малышка». Больше не хочется ругать его за малышку. Пусть называет так, если нравится. Я ведь и вправду маленькая по сравнению с этим здоровяком. «Он же меня порвет!» Прилетает запоздалая мысль. Но поздно. Я уже перед ним голая лежу. Рубашку он расстегнул и теперь ласкает мои груди. Поигрывает сосками и низ живота затапливает желанием. «Раздвинь ножки. Приласкаю крошку твою». Послушно исполняю просьбу-приказ, мотивируя себя тем, что я делаю это вынужденно. Никуда мне не деться от этого развратника. Пальцы Фомы скользят по моим гладким складочкам и массируют вход. Его устрашающее орудие упирается мне в бедро. В голове крутится лишь одна пластинка. Порвет, точно порвет. «Я буду аккуратен. Не бойся, доверься мне. Расслабь тело, моя хорошая». Как могу, расслабляюсь, отдаваясь во власть его сильных рук, которые я чувствую то здесь, то там. «Попробуй себя всласть перед войнушкой, и умирать будет не так жалко». «Не смей», — шепчу непослушными губами. «Не смей умирать, понял?» Сама тянусь к нему за поцелуем, потому что безумно напугал. Где-то в мыслях я желала ему смерти, но не всерьез, совершенно не всерьез. Я не хочу, чтобы его убили. И мне уже хочется сделать все, чтобы его остановить и не пустить на стрелку. Хитрые арабы наверняка подготовили ему ловушку. Лучше спокойно отсидеться здесь. Им надоест ждать, и они уедут в свои сказочные эмираты. «Вернуться к этой сладкой крошке?» Лизнув мои нижние губки, произносит отчим. «Моя лучшая мотивация». Фома втягивает клитор и меня уносит. Инстинктивно запускаю пятерню пальцев в его шевелюру и дергаю чуть-чуть. Он что-то делает с моей нижней частью, отчего я перестаю ощущать свое тело. Куда-то плыву и цепляюсь за него, боясь потерять. «Вот ты и готова, красавица», — говорит сакральную фразу, после которой он размещается между моими бедрами. Берет в руки члены и направляет головку в самую сердцевину. Толкается внутрь, и моя маленькая дырочка принимается расширяться под его размер. Немного боли. Много ласки. И вот он уже вошел ровно наполовину. «До целки или сорвать?» Хрипло спрашивает он. «Могу я оставить нетронутый?» «Ты же хотел... перед боем...» Шепчу растерянно. «Разрешаешь, Крис?» Он уже пригвоздил меня к матрасу, как бабочку булавкой. Что еще хочет? Промежность обжигает болью. Он слишком большой, слишком. «А, высунь, пожалуйста!» Паникую. «Тш, маленькая, сейчас все пройдет». Чуть притормаживает и целует в губы, нежно взявшись за мои щечки обеими руками. Его член все еще торчит во мне и вот-вот прорвет девственность. «Фома, хватит!» Мои ногти впиваются в его широкую спину, слезы выступают на глазах. У него перебинтована рука, и он шипит от боли, когда на нее опирается. «Потерпи, сейчас, сейчас уже!» Бормочет, целую глубоко, а потом... Я ощущаю его так глубоко в себе, что становится страшно. Он двигается во мне медленно, не забывая ласкать пальцем маленькую горошинку. Боль отходит на второй план, и мне становится гораздо легче. Наступает облегчение и мысли «все позади». Не разорвал сильно. Я думала, будет хуже. «Умница. Все прекрасно, все хорошо. Ты великолепна, Кристина». Издает в восторге отчим. Наконец, я могу по-настоящему расслабиться, и он чувствует, что моя напряженность спала. Ворочается во мне, заставляя трепетать. Наши губы сливаются в очередном поцелуе, а потом он резко вынимает член и кончает мне на живот. Утыкается лбом в мою грудь, и я слышу, как громко и часто колотится его сердце. Или мое? Неважно. Я в тихом шоке от того, что все было не так, как я представляла. Намного лучше. Кажется, мама юлила, когда говорила, что секс — это плохо. «Мне надо ехать, Крис». Отчим вытирает свое семя с моей кожи полотенцем и только потом вытирается сам. Подо мной на простыне виднеется алая капля крови, и я стеснительно прикрываю ее рубашкой, которая все еще на мне. Не стесняясь своей наготы, Фома подходит к шкафу и выбирает одежду. Пялюсь на его крепкие ягодицы и замечаю на них свежую ссадину. Наверняка это я сделала ногтями. «Скажи что-нибудь», — просит он. «Только не уговаривай остаться, я должен ехать. Эти сволочи обещали сделать меня нерукопожатным. Хером». «Тогда я буду и дальше молчать». «Я вернусь. А если нет...» «В общем, слушай внимательно, Крис». Быстро заговорил отчим. «Если через сутки я не приеду, значит, я убит. Собирайся и уходи». «А овчарка?» «Да нет здесь животных. Я тебя обманул, чтобы соблазна не было сбежать». «Ах ты!» Сердито сжимаю губы. «Видишь картину?» Показывает на жирафов на фоне заката. «Под ней сейф. Код 01. В нем лежит пистолет и немного наличных денег. Уезжай на автобусе куда-нибудь. Пыль уляжется и сможешь вернуться. Я распоряжусь, чтобы в деньгах ты не нуждалась. С тобой обязательно свяжутся. Ну а теперь мне пора. Поцелуешь на прощание». Отчим впивается в мои губы прощальным поцелуем, и я понимаю, что по моей щеке бежит слезинка. «Не плачь, милая». Собирает ее пальцем. «Я вернусь. Слово ведь дал твоей узенькой крошке». Улыбаюсь. Он и в такой сложный момент пошлите шутить готов. В этом весь Белогорский. Не такой уж он и страшный человек, как оказалось. Просто я его плохо знала. А теперь знаю близко. С ума сойти, как все поменялось. Фома Дмитриевич уже полностью одет. На моих глазах он вынимает откуда-то сверху автомат, вешает его на плечо и, кивнув мне напоследок, уходит. Бросаюсь к окну, провожаю его роскошную машину взглядом и шепчу молитвой. «Вернись, Фома. Ты мне обещал. Ради Бога, вернись».